Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 7. Тяжкое испытание. Лихая година. Снова заскулил крестьянин. Вдохновленный экстаз плакальщика-одиночки уже иссякал. Теперь в глазах поляка появилось ответное любопытство. Что ж, вполне естественно, нечасто, наверное, на местных слякотных дорогах встречается измазанный грязью по самые уши тип с резиновой дубинкой РД-73 в бронежилете, помеченным надписью ОМОН, потерявший к тому же счет времени. Бурцев глянул поверх голов. Среди столпившихся землепарцев и воинов он выделялся высоким ростом. Людишки в средние века все же мелковато против бойца отряда милиции особого назначения из 3-го тысячелетия. Как он и предполагал, оркестром многоголосых глоток дирижировал всадник, занимавший почетное место в самом центре взбудораженного собрания. Уверенная посадка выдавала в нем прекрасного наездника, а пятна свежей грязи, которой верховой был заляпан по самую гвардейцу куполообразного шлема с железной полумаской, свидетельствовали о долгой и быстрой скачке. Бурцев не расслышал слов всадника, но прекрасно видел, как взметнулась вверх рука в кольчужной перчатке, и тут же по толпе прокатилась очередная волна словословия в адрес Генриха Благочестивого. «Это что, и есть тот самый князь Генрих?» – поинтересовался Василий у рыжего гида. Как-то не очень вязалась с княжеским титулом одинокая фигура всадника в неброских, в общем-то, доспехах и грязном плаще. «Нет, конечно», – почти возмутился крестьянин. Былое почтение к странному незнакомцу с щитом и дубинкой как-то сразу улетучилось. Бурцев вдруг осознал, что и паном его больше не называют. У рыжего хватило смекалки сообразить, что Бурцев не из местных, даром, что говорит по-польски. Чужакам здесь, видимо, почет и уважение оказывать не привыкли. По крайней мере, простолюдинам. Без почета-то какой же ты пан? Ладно, мы люди не гордые, потерпим. Лишь бы этот конопатый продолжал говорить. Информация была сейчас нужна, как воздух. И конопатый продолжил, кивнув на всадник. Это один из посланников Генриха Благочестивого. Предлагает нашему обозу укрыться в Вроцлавской крепости, а людей зовет в ополчение при княжеском войске. Только зря старается гонец. Глотку подрать во славу князя – это одно, а биться с племенем Измайловым – совсем другое. Никто ни свою семью и скарб не бросит. Крепостям мы не доверяем, их татары берут одну за другой. А вось в лесах поспокойнее будет. Тягаться с проклятыми язычниками на поле брани никак невозможно. Уже усвоили помалой-то Польше. Из тех земель ведь бежим в Силезию. Нет, мил человек, если панове хотят, пускай сами свои головы кладут. А я отойду, да в сторонке обожду. Никогда оружие в руках не держал и впредь брать не намерен. Не для того рожден. А эти? Бурцев указал на редких вооруженных воинов в толпе. Тоже не пойдут за князя биться. Кнехты? Поляк пожал плечами. Может, и пошли бы. Им, как рыцарям, война мать родна. Да только паночку свою они охранять должны. Знатные, говорят, особо. Тоже от татар спасается. Видишь повозку впереди? Ту, что побольше и покраше. С орлами на бортах. Ну, где два кнехта с топорами пристроились? Вон там паночка и сидит. Пока мы вместе с ней и с ее охраной, у обоза тоже, почитай, какая-никакая оборона имеется. В общем, молим Господа, чтобы и впредь благодетельница не отказывала нам в защите. Про благодетельницу сейчас было неинтересно. Бурцев решил сменить тему. Спросил, кивнув на всадника. А много у князя Генриха таких посланников? Словоохотливый крестьянин уважительно присвистнул, точнее, издал беззвучным ртом неубедительную имитацию свистообразного звука. Целая армия, концы разосланы по всей Силезии и дальше, другие княжества, великопольские и малопольские земли, Куявию и Мазовию, к чешскому королю и тевтонскому магистру тоже посланники отправлены. Ты что, этого даже не знаешь? Рыжий подозрительно сощурил глаза. И откуда ж ты такой взялся, мил человек? Чего-то не припоминаю я, чтобы ты шел с нашим обозом. О-о-о! Насмешливо протянул Бурцев. Взялся я издалека, и тебе, ни твоему обозу, туда в жизни не добраться. Прокол, он осекся, взглянув на переменившееся вдруг выражение лица собеседника. Или с юмором у того были серьезные проблемы, или... Теперь в глазах поляка было даже не подозрение, был страх в перемешку с ненавистью. А страх и ненависть – гремучая смесь. Чрезвычайно опасный коктейль. Бурцев на всякий случай отошел в сторонку. Редкозубый землепашец с хитрыми, злющими глазками ему совсем разонравился. Знал он эту породу, такие способны на любую пакость, особенно когда чувствуют за собой силу. Сила же была сейчас как раз на стороне поляка. Он у себя дома, он среди своих. Он в курсе всех дел, а вот пришелец из будущего пока мало что смыслит во всем происходящем. Так что ссора пришельцу ни к чему, тем более ссора по пустякам. А рыжий уже вытаскивал из толпы таких же малоприятных овчинотулупных типов и что-то вталкивал им. Украдкой кто-нибудь из угрюмых крестьян, нет-нет, да и бросал мрачный взгляд на чужака. Пожалуй, самым разумным в сложившейся ситуации будет потихоньку покинуть разгоряченное собрание. Бурцев сделал шаг в сторону спасительной рощи, прочь с этого крикливого базара. «Куда?» Довешний рыжий конопатый знакомец шустро подскочил к нему. Цепкие пальцы ухватились за рукав. «Пусти!» – нахмурился Бурцев. «Нет уж, татарское отродье, я так своего не упустит. Я за тебя еще награду получу». «Татарское отродье? Ну и дурак же ты, Яцек!» «Пусти, говорю!» Резким ударом Бурцев шиб с рукава цепкую пятерню. Бил рукой. Не пускать же сразу в ход дубинку против безоружного. Удар не очень сильный, просто предупреждение. Поляк предупреждение не внял. «Держи его, ребя!» – завопил он благим матом. «Хватай пса татарского!» Ребя налетели неуклюже, толпясь и мешая друг другу. Щитом Бурцев оттолкнул одного, плечом повалил второго. Но когда кто-то из нападавших повис на щите, а остальные попытались живым тараном завалить и затоптать противника, пришло время для доброго старого демократизатора. Бурцев старался не особо свирепствовать, и все же глухие смачные удары резиновой дубинки наверняка привели бы в ужас правозащитников всех мастей. Крича и стеная, землепашцы из ватаги Яцека один за другим отпрыгивали, откатывались, отлетали от крутившегося волчком одинокого ОМОНовца щитом и резиновой дубинкой. Вообще-то в ОМОНе их обучали орудовать спецсредством РД-73 в цепи или вдвоем с напарником. Орудовать грубо, просто, но эффективно. Взмах, удар, бить по очереди, только сверху вниз или чуть наискось. Поперечными ударами не увлекаться. Четких инструкций на сей счет не писано, но имелся достаточный опыт. Случалось, проворная жертва уклонялась от такого удара, и тогда резиновая дубинка сбивала с ног стоящего рядом сослуживца. Однако порой находились инициативные упрямцы, которые просто из любви к искусству или руководствуясь нехитрым жизненным принципом «авось пригодится», осваивали демократизатор в качестве оружия одиночного боя. Василий был один из таких мастеров. «Тебе, Бурцев, после конной милиции только фехтования не хватало!» Неодобрительно ворчал Пацаев, наблюдая за его упражнением. Майор постоянно твердил подчиненным: ОМОНовец, как и любой мент, силен только в строю, в группе. В одиночку пропадет. Как бы искусно он не рассекал воздух, все равно толпа затопчет. Правильно, наверное, говорил майор. Но Бурцев не хотел пропадать ни в строю, ни в одиночку. Потому и научился выделывать обычной резиновой дубинкой такие выкрутасы, что иному каратисту-ушуисту с нунчаками и не снилось. Выкрутасы пригодились в 13 веке от Рождества Христова. У микрофона был Махмутов Даниил.